Глава 60. Зена стояла в зените. Небо вокруг нее словно воспалилось желтой дымкой. От дождя не осталось и следа. Все давно высохло, но кое-где еще виднелись следы крови. Они не каплями, а настоящими плевками заливали песок. И еще оставались багровыми пятнами. Никто не спал. Просто не мог спать не то от шока после случившегося ночью. Не то от диких хриплых стонов, что если и затихали, то ненадолго. У Кастера был жар. Берг постоянно менял на его лбу мокрую тряпку, набирал свежей воды попрохладней, но это никак не помогало. Он был серо-землистого цвета, кое-где на руках темными прожилками виднелись капилляры, и это тревожило Берга еще больше. Он вроде никогда особых чувств к Кастеру не испытывал. Ну, парнишка, ну, шумный, иногда занудный. Вроде даже убийца, но ему было страшно смотреть, как он мучается, и понимать, что шансов нет, но очень хочется их найти. «Если я отойду, ты присмотришь за ним?» — спросил Берг у шефа, что один не пытался спать, а сидел рядом с пистолетом в руках, словно проверял свое решение на прочность. Это было одно из правил демонов. Если раненый в лагере, дать ему сутки на чудо, вдруг он все же как-нибудь очухается. За сутки, конечно, никто не выздоравливал, но порой раненым становилось лучше, хоть и не часто. Шеф сам видел, как однажды один несчастный, поймавший две пули в брюхо, выжил, потому что ему дали сутки. Но через полгода окочурился с дикими болями в животе, сам орал и молил, чтобы его пристрелили, но полгода ведь прожил. Только это было одно из немногих чудес. О других шеф только слышал, а сам не видел, просто надеялся, что Кастеру может повезти. Ночью надеялся, теперь уже ни во что не верил и только бесился, что Виту исчез. Убивать Кастера, не дав им проститься, шефу казалось слишком жестоким. «Ты меня вообще слышишь?» — спросил Берг, коснувшись его плеча. «Мне надо пройтись и подумать. Можешь присмотреть за ним?» «Да, конечно, только что тут думать, оно ведь...» «Не ведь!» — упрямо ответил Берг. «Слушай, я остановил кровь, мы залили ему рану всем, что у нас было, местами прижгли, да, но он потерял много крови. Но ёб твою мать, он еще жив, и не говори мне, что тебе в клане человек без ноги не нужен». «Я о таком даже не думал», — глухо ответил шеф, чувствуя укол совести не за то, что он думал про ногу Кастера, а за то, что давно смотрел на Берга как на возможного преемника. И вот, пожалуйста, место зама было готово освободиться. Сам шеф никогда не желал Кастеру зла и даже почти придумал для него аргумент мирно отказаться от должности, а теперь чувствовал себя идиотом. «Меняй воду и компрессы», — строго сказал Берг. «И помни, я тебя придушу, если ты его пристрелишь, ясно? Это всех касается». Он почти рычал, не понимая, почему все вокруг были готовы смириться. «Бля, он мой товарищ или ваш вообще?» — спрашивал мысленно Берг, становясь в позу. «Не кричи. До следующего рассвета никто ничего делать не станет», — ответил ему шеф и убрал за пояс пистолет. «Иди, если это может как-то помочь его спасти, куда угодно иди». Берг только фыркнул. Шеф на него не взглянул, только на Кастера и тут же вновь намочил тряпку, вторую, побольше, чтобы не только голову горячую укрыть, а все тело обтереть, остудить места ожогов, что все же нашлись на теле Кастера, и даже убедиться, что металлическая труба, вместо шины, привязанная к левой сломанной ноге, никуда не съехала. Все же Кастер часто пытался дергать ногами и куда-то уползать. Сам мог все испортить. «Я очень надеюсь помочь», — выдохнул Берг, только в этот миг понимая, что не все равно не только ему, просто у других неравнодушие выглядит совсем иначе. Он был готов поверить, что пистолет в руках шефа тоже неравнодушие, но ничего не говорил, спеша на новую встречу с Моникой. Та велела ему прийти в полдень в то же место на следующий день. «Нам нужно проанализировать полученные данные», — сказала она, выслушав доклад Берга. Теперь же она должна была озвучить приказ, а главное — решение по Карин, которая ничего еще не натворила, но в очередной раз подверглась опасности. «Похер, что они решат со мной. Похер на Лотара», — думал Берг. «Пусть заберут Карин, но и медикаменты нам дадут. Кастер без лекарств не выживет». Он понял это очень быстро, слишком высокой была температура. А значит, в кровь успело что-то попасть. И эти темные капилляры под кожей были явно недобрым знаком. Но не понимая, что именно происходит, Берг мог предположить, что могло бы помочь. В конце концов, кое в чем экстренная военная аптечка походила на реанимационный больничный набор, а визуальная память у Берга была так хороша, что он, даже спустя 10 лет, мог вспомнить цвет флакона в отцовских руках. «Лучше бы я стал врачом, как хотел отец», — думал Берг, взбираясь на скалу и тут же прикладывая кулак к груди. «Мы рады вас видеть», — говорила Моника быстрее, чем появлялось ее изображение. Голос у нее был все же странный, с помехами, измененный, но Берга это не смущало. Они на ZIP-3, где связь не должна работать. Если уж ее смогли настроить, а она передает сигнал с перебоями, то лучше так, чем без связи совсем. Сегодня он руку ко лбу прикладывал с уставшей покорностью и с надеждой смотрел на мерцающее изображение женщины. «Мы изучили данные вашего доклада и сделали запрос в руководящее управление земной армии правопорядка. Вынуждены вас огорчить, но Ладар Нарит вас обманывает. Он не был на экспериментальном корабле, его просто сбросили сюда как преступника. Прямо в форме, поэтому мы не рекомендуем вам с ним взаимодействовать». «Но у него же есть право на самооборону», — поразился Берг. Ему в этот миг даже в голову не пришло, что убивать можно еще по каким-нибудь причинам. «Это не меняет того факта, что он злоупотребил своими правами и получил свой приговор», — невозмутимо ответила Моника. «Что касается вас, то мы вынуждены признать, что не готовы эвакуировать вас на патрульный корабль. Там нет людей, обученных сражаться». «Я понимаю», — спешно кивал Берг. «У меня не было излишних иллюзий на свой счет, но Карин...» «Лейтенант Майер может быть эвакуирована. Вам только надо привезти ее сюда завтра на закате». «Спасибо», — с облегчением выдохнул Берг. «Вами чуть позже займется ЗАП. У вас будет шанс им помочь, их руководство готово рассмотреть вашу кандидатуру в качестве спецагента. Но пока вы должны оставаться в банде преступников и ждать указаний». «Я все понял», — бодро ответил Берг, с трудом сдерживая улыбку от одной мысли, что есть шанс не просто выжить, но и перейти в куда более престижный военный отдел. Снова приложив кулак к груди, он спешно спросил: «Могу я попросить у вас медикаменты?» «Вы больны?» — удивилась Моника. «Я здоров, но в отряде есть тяжелораненый, и я... Мне очень нужно его спасти и закрепить свой авторитет в отряде. Меня могут убить, если он не выживет». Он безбожно врал, сам от этого пугался, но чувствовал, что это правильно. Ему нужна аптечка. А что он немного приврет, значения не имеет. В конце концов, ему действительно нужно остаться у демонов и даже как-то уживаться с ними, когда Карин исчезнет. Без нее, возможно, станет легче, но еще один аргумент не помешает. — спросила Моника. У Берга губы от напряжения дернулись. «Как будто я разбираюсь в медикаментах, черт вас всех дери!» — думал он, а вслух говорил. «Мне нужна боевая стандартная аптечка этого года». «Подождите», — ответила на это Моника. Ее настоящий привычный голос прорвался на миг, а потом она чуть повернула голову, зажимая рукой левое ухо. Явно слушая кого-то через наушник, несколько раз кивнула и снова посмотрела на Берга. «Мы согласны вам помочь», — сказала она. «Аптечка будет сброшена ночью в транспортной капсуле. Координаты мы точно не сможем рассчитать, так что следите за сигнальным маячком». «Благодарю». «Берегите себя, капитан», — сказала Моника и исчезла, оставив только дымку в раскаленном воздухе над складом. Только теперь Берг улыбнулся. У него были все шансы сделать две невозможные вещи — эвакуировать Карин и спасти Кастера. Тут действительно было чем гордиться. «Главное, чтобы он дожил до ночи», — сказал Берг вслух и поспешил обратно в пещеру, где царила траурная тишина. Кастер в его отсутствие не умер, но перестал стонать и только время от времени беззвучно шевелил губами. Его поили, даже не понимая, что он просто пытается звать Виту, но сил на это уже не хватает.